Пятое. В конце 1860-х и в 70-е годы Мордовцев подводит итоги своей деятельности на поприще ученого-историка, издавая ряд монографий и сборников, по-своему обобщающих многолетние его труды. «Самозванцы» и «Понизовая вольница» 1867-й, «Гайдаматчина» 1870-й, «Политические движения русского народа» 1871, «Русские исторические женщины до Петровской Руси» 1874, «Русские женщины нового времени» 1874, «Исторические пропилеи» 1889. Сочувственную оценку исторической концепции автора этих монографических книг дал Михайловский в статье «Центробежные и центростремительные силы господина Мордовцева». Почти через все исторические работы господина Мордовцева, отмечал этот ведущий критик русского народничества, проходит одна, чрезвычайно симпатичная и глубоко верная мысль. Та именно, что история не клином сошлась на внешних войнах, дипломатических сношениях и внутренних мероприятиях, составляющих излюбленную тему большинства историков. В статье «Представляет ли прошедшее русского народа какое-либо политическое движение?» Мордовцев очень язвительно смеется над большой столбовой исторической дорогой, по которой русские историки старого пошиба любят кататься на тройке казенных лошадей с казенным колокольчиком под дугой и чуть ли не с подорожной по казенной надобности в кармане. Так Щебальский в качестве ловкого чиновника исторических казенных поручений терся только около сановных лиц русской истории и произвел ряд полицейско-исторических дознаний по делам о разных принцах, графах и князьях. Собственный господина Мордовцева идеал истории состоит в обстоятельной, беспристрастно и умно художественно нарисованной картине того, как пахал землю, вносил подати, отбывал рекрутчину, благоденствовал и страдал русский народ, как он коснел или развивался, как подчас он бунтовал и разбойничал целыми массами, воровал и бегал тоже массами, в то время, когда для счастья его работали генералы, полководцы и законодатели. Михайловский НК, сочинение, том 6, Санкт-Петербург, 1897 год, страница 665. Мордовцев показал в своих исторических трудах, что народные волнения вынесли на поверхность отечественной истории два противоположных, но родственных между собою типа – разбойника и святого подвижника, вольницу и религиозный фанатизм. И тот, и другой тип, отмечал Михайловский, представляет собой протест против существующего строя, и во имя этого общего им протеста обе крайности нередко подавали друг другу руки. Одна окровавленную, другая изможденную постом и молитвою. Михайловский, сочинение, том 6, Санкт-Петербург, 1897 год, страница 667. В романе писателя «Великий раскол» и повести «За чьи грехи» этот союз аскетического раскола с разгульной вольницей подчеркивается сценами свидания Степана Разина с протопопом Аввакумом и боярыней Морозовой. Отступая от реальных исторических фактов, Мордовцев остается верен духу русской истории, как он чувствовал и понимал ее. В основе взглядов писателя на русскую историю лежит теория двух, влияющих на любой общественный строй, сил – центробежной и центростремительной. В связи с идеями Кирилло-Мефодиевского братства мордовцев отдает явное предпочтение силам центробежным. Изучению проявления центробежной силы и ее факторов народные движения, Понизовая вольница, Пугачевщина, Гайдаматчина, Пугачевы, Железняки, Заметаевы, Брагины и подобные им факторы, мы посвятили большую часть наших исторических работ и полагаем, что этим скромным делом мы все-таки положили первый камень под великое здание будущей истории русского народа. Исторический вестник, 1905 год, номер 2, страница 597. В центростремительных началах, напротив, он видел по преимуществу торжество худших, деспотических сил российского самодержавия. Но ведь центробежные начала в истории русского, украинского и любого другого народа нельзя абсолютизировать и идеализировать. В том же народе, например, зрела мысль о необходимости объединения Руси, прозвучавшая в слове о полку Игореве, незадолго до нашествия монголов. А стремление центробежное, на определенном этапе переходящее в сепаратизм, принесло России немало бед в эпоху великокняжеских междоусобиц и едва не погубило не только государственную, но и национальную самостоятельность русского народа. Да и принятый на Переяславской раде акт воссоединения Украины с Россией разве не был следствием полного истощения сил украинского народа, терзаемого междоусобицами и кровавыми войнами? В исторической концепции Мордовцева явно недооценивается созидательная роль не только центробежного, но и центростремительного фактора в мировой истории. А применительно к истории отечественной ощущается некоторая глуховатость писателя и ученого к прогрессивным моментам объединения отдельных княжеств и национальных окраин вокруг Московской Руси. В оценке этого исторического процесса Мордовцеву явно не хватает диалектики. Справедливо отмечая отрицательные последствия деспотизма и самовластия, чрезмерное подавление самобытных национальных и областных традиций под державной рукою Москвы, писатель не обращает внимания на другую сторону медали. А если и делает уступки на этот счет, то крайне осторожные, дающие повод многим критикам, в том числе и Михайловскому, говорить о непоследовательности, эклектизме, неполноте и туманности его исторической позиции. Было бы неверным относить такую непоследовательность Мордовцева лишь к его украинофильским симпатиям или к идее Всеславянской Федерации. Не менее решительно сказывалось здесь характерное как для многих либеральных, так и особенно для революционно-демократических течений прямая и бескомпромиссная оппозиция по отношению к русскому самодержавию. Волей-неволей она накладывала свой жесткий, не лишенный догматизма отпечаток и на исторические взгляды государственников, и на концепции демократов. И нельзя не заметить, что в напряженной борьбе демократов с государственниками Мордовцев хотел сохранить объективность. В какой-то мере его удерживало в рамках историзма апелляция к общечеловеческим нравственным ценностям. Когда критика упрекала Мордовцева в том, что и в научных, и в художественных произведениях «Рассказ-фанатик» Он недостаточно преклоняется перед гением Петра Преобразователя и не симпатизирует его стремлением обновить Россию, изгнав из нее московский дух. Писатель в специальном обращении к редакции исторического вестника так объяснял существо своей позиции. Само собою, разумеется, что обвинение это ни на чем не основано. Оно вытекало из самого простого, тоже совсем обыденного обстоятельства, из того, скажу откровенно, что критики мои совсем не занимались историей и никогда об ней серьезно не думали. В своих исторических работах, как прежних, монографических, так и в последующих историко-беллетристических, я неуклонно пробивал тропу в одном направлении, именно к принципиальному решению некоторых самых притом существенных исторических вопросов. Один из таких вопросов меня занимал постоянно. Это на стороне какого исторического процесса развития человеческих обществ лежит залог будущего, успехи знаний, добра и правды? Какой исторический род человеческих групп действительно двигает вперед человечество? Свободный или насильственный? Мне всегда казалось, что последний не имеет будущего, а если и имеет, то очень мрачное. С таким пониманием истории и ее законов я и приступал всегда к моим историческим работам. Оттого моим критикам и казалось, что я не симпатизирую некоторым историческим личностям. Но это не так. Мне не симпатичны в них только их ошибки. Относясь принципиально к царю-работнику, как к историческому деятелю, я не забываю выставленных выше и всегда носимых мною в душе тезисов о свободном и насильственном росте в истории. Я всегда стоял и буду стоять за первой, и боюсь, что с этой стороны никогда не буду понят критикою. Так, с точки зрения моих исторических тезисов, я относился и к Петру, и к Мазепе, и к Никону, и к Аввакуму, и к Алексею Михайловичу, и ко всем прочим историческим деятелям, выводимым в моих романах и повестях. Исторический вестник, 1881 год, номер 11, страница 650. Здесь, безусловно, сказывается главный принцип христианской политики Кирилло-Мефодиевского братства. Правило же «цель освящает средства» общество признает безбожным. Этот предельно широкий идеал в какой-то мере смягчал присущую исторической науке середины XIX века чрезмерную просветительскую нормативность в осмыслении истории. И с этой точки зрения творчество Мордовцева способствовало пробуждению исторической памяти, столь спасительной в эпоху крайнего радикализма как правого, так и левого крыла русской общественности. Утверждая, что исторический роман не может не служить задачам современности, Мордовцев несколько иначе, чем многие его современники, понимал существо этих задач. «Задача русского народа в будущем, — писал он, — его роль в истории человечества и его взаимодействие на другие народности мира уразумеются только тогда, когда русский народ будет иметь свою историю». Исторический вестник, 1905 год, номер 2, страница 597. Именно потому с конца 1870-х годов Мордовцев оставляет перо историка и берет в руки кисть художника-беллетриста, создавая целую серию повестей, романов, рассказов из русской и украинской истории. Если тогда, когда я работал для истории, я приносил хотя скрупулезную долю пользы 2-3 тысячам читателей, то теперь я приношу эту пользу уже значительно большему, на многие тысячи большему числу читателей. Там же 1881 год, номер 11, страница 643.